Глава 17. Парк осенью. Пруд. Цирк. Уж не помню, довелось ли мне увидеть планетарий в тот первый раз, что я пришел в парк. Но, конечно же, мне пришлось повидать стылый прудик с лодками на приколе и продрогшими утками и лебедями в деревянном домике. Вода в городе меня всегда манила и завораживала, как и вообще любые разрывы асфальта. Но столь явная примета загорода, внедренная в город, нарушала жесткость различия городского и загородного, доказывала, что природная душа не вовсе умерла в городском ландшафте. Следовательно, город становился не просто схемой улиц, предписывающей пути, целиком нерукотворным, не слоями эпох человеческой жизни, а был словно наложен на прежде существовавшую тут нетронутую людским замыслом природу и хотя бы отчасти согласован с нею. В городе ощущалась подспудная жизнь природы и некоторая изначальная подчиненность ей города. Водные же зеркальца были разрывами асфальта еще глубже земли, всей почвы целиком, где уже начинаются воды. Впрочем, прудик-то был, несомненно, рукотворен. Но я, готовый поверить в покорение космоса, в преодоление пустых бесконечных пространств, не умел себе представить вгрызание вглубь земли, в способность человека сотворить водоем, столь он мне казался интимным в своей причастности к глубинным недрам. То, что над прудиком парили чайки, указывало, что он хоть и мельчайшая частица, но великих вод океана, засенившего весь глобус, где материки всего лишь желто-зеленое исключение из голубого правила. В детстве мне нечасто приходилось видеть Москва-реку, но я всегда бывал потрясен ее немосковским простором, изяществом мостов и гордым обликом открывающегося с реки Кремля. Но стоило обратиться в другую сторону, я бывал удручен скукой протянувшихся вдоль реки лабазов и фабрик. Городской замысел людей словно чтился укротить реку, засушить ее скукой полезности. Однако город, случалось, словно ликовал от ее присутствия, бережно заключал ее в облицовку гранита. Это был не могущий быть ничем заполненный вечный городской простор. Но в укромных местах, вдали от людского глаза, город презрительно поворачивался к реке спиной нечистых складских ворот и смердящих фабрик. Отличался парковый прудик от дачных, как и деревья, стылостью и неяркостью жизни. За городом мне не приходилось видеть увядшей природы. Там свело вечное лето, разве что со временем начинавшее чуть клониться к упадку, вплетая в зелень немногие желтые листья, но то казалось кокетливой седой прядкой в волосах не старого еще человека. Она словно лукаво подмигивала, лишь намекая на грусть упадка, однако его не являя. Лукавство же неувядающей дали подтверждалось тем, что, возвращаясь туда на будущий год, я всякий раз вновь заставал цветение. Тогда я еще не знал смены времен. Да знал, конечно, но никак не мог в нее поверить. К каждому сезону я относился всерьез, как к пришедшему навек. Так же я относился и ко времени суток, ликующе пробегал день, и словно бы попадался в силки сумерек. Сколько уж я пережил ночей и рассветов, но всякий раз не был уверен, что ночь наступила навек. Всякое время охватывало меня со всех сторон, напитывало столь ярким и определенным чувством, что словно бы и не оставляло из себя дверцы. В каждом своем чувстве я жил и был готов жить вечно. Также охватывала меня и радость, которая в ту пору бывала самоупоенной и бесстыдной. Родителей я очень любил, боялся их смерти, но как-то раз, охваченный порывом бесстыдной радости, кощунственно подумал, даже если бы я наверняка знал, что мама с папой через полгода умрут, я все равно был бы эти полгода счастлив. Видимо, еще в детстве я вычерпал все отпущенное мне счастье. Позже бывала радость, даже восторг. Счастья же бесстыдного и полного нет как нет. В первую свою встречу с парком вряд ли я догадался, что он и есть замершее счастье. Веселый музыкальный инструмент, на котором лишь надо научиться играть. А для неумеющего он невнятен и бесполезен. Вот вознесен на пригорок асфальтовый блин, словно опять-таки площадь, но бесполезная, где-то на окраине парка. Бессмысленная и одинокая площадь, без людей и машин. Пойди догадайся, что возведена она и укатана для летней пронзительной радости. Летом на площадке водружали холщовый балаган цирка. Но тогда, в первый раз, осенью ни единая пять однообразной площадки не намекала на будущий восторг, а цирк был именно восторгом детства. Яркость его была даже избыточной, холщовые стены казались некрепки, чтобы удержать бурливший в балаганчике восторг, в нем таилось напряжение внутри ликования, и оттесняемый им таился страх. Как-то напряженный восторг балаганчика разрядился ужасом, из него выскочил разъяренный бык. Я не успел испугаться, как его тут же скрутили и затолкали внутрь несколько могучих парней и храбрый цирковой карлик. Кстати, с карликом мне довелось потом познакомиться, и я был им очарован. Он был соразмерен, ловок и силен, легко становился на голову и делал кульбиты. Для меня он стал символом цирка, ибо соединял нечеловеческую ловкость с вечной миниатюрной детскостью. Был с меня тогдашнего, а может, еще поменьше.